Глава 8. Рутина. Утром первым делом осмотрел татуировки. Они, ясное дело, покраснели и вздулись, и, как показалось, картина воспаления отличалась от предыдущей не в лучшую сторону. Ну, блин, лепила. Кольщик хренов. И еще свалюсь с сепсисом чего доброго. По-хорошему найти бы что-нибудь типа подорожника или календулы, или тысячелистника. Что я еще помню из трав, снимающих воспаление? После устроил зарядку, а то что-то подзабил я на физуху, и это нехорошо. Поэтому вначале растянулся, делая упор на дыхательную мускулатуру, и, усевшись на песочек в позе лотоса, провел сессию квадратного дыхания. Каналова уже приплыл на пляж, ночевал он по-прежнему возле бамбуковой рощи, ибо до конца бывшему воину я не доверял. Но просить его считать для квадратного дыхания я не стал. Пусть занимается костром и будущим завтраком. Чтобы задать интервалы, принялся считать пульс. Тогда-то мне и пришла в голову идея метронома. А что? Сделаю из бамбука стрелку маятника, посажу на какой-нибудь шарнир. Снизу грузик побольше, сверху маленький, переставной. Кстати, мне его постоянно переставлять и не придется. Один раз отрегулирую на частоту в 1 Гц, в смысле, 1 такт в секунду, и можно крепить насмерть. Да, помню, у метронома есть пружинка, без нее маятник будет качаться затухающими колебаниями. Ну так на шарнир намотать ниточку, подвесить грузик. Надо только подумать о каком-нибудь зубчатом механизме. Из дерева сделаю. И лучше всего из каменного. Заодно и пару рабочих ножей для отковыривания мидий. Трофейный кинжал, конечно, для этого тоже годится, но, как по мне, слишком ценный инструмент. Так что приберегу-ка я его. По крайней мере, рабочие ножи, считай, расходки. А вот второй такой кинжал с бронзовыми лезвиями я вряд ли где в ближайшем будущем раздобуду. Закончил, подошел к костру, над которым Каналова уже пристраивал нарезанные с помощью бамбукового отщепа бананы. Поймал его удивленный взгляд и автоматически пояснил. «Это тренировка дыхания, необходима для нырялки». «Ты не ныряльщик», — равнодушно обронил бывший воин. «Не знаю, что на меня нашло, но кулаки сжались сами собой. Пульс мигом зашкалил под сотни ударов, стал отдаваться в висках». «Слышь, умник!» — заскрипел я зубами. Злость ударила в голову. «Это ты мне будешь указывать, кто я и что я?» «Надо отдать должное. Парень, сидящий у костра, вообще никак не среагировал». «Я не указываю», — спокойно ответил он. «Указывать — дело старших. Я просто говорю, что ты не ныряльщик. Ты не захотел им становиться». «Ну, хоть не сказал, выгнали». «Запомни, рядовой, каста глубин, не ныряльщики, они...» Я постепенно остывал от внезапной вспышки. «Они сидельщики под водой». Выдохнул, усмехнулся, вспомнив свое обучение, добавил. «Край, бродильщики! Ну, может...» Еще усмехнулся. «Ходоки! А ныряльщик тут один! Это я!» Словно гвоздь в доску вколотил. «И это надо запомнить, как отче наш!» Каналу в ответ на мою тираду лишь плечами пожал. «Вот болван деревянный!» «И, кстати, у меня сейчас утренняя тренировка!» Я уже успокоился совсем и не удержался от иронии. «Только вздумай заявить, что мне это не надо, ибо я не воин». Думаю, вместе с разогревом, растяжками и силовыми на все про все у меня ушло не меньше 1,5 часа, а то и все 2. Даже на рифе я столько внимания физухе не уделял. Закончил длительным заплывом в ластах, гоняя кролем по поверхности от обрыва и за бамбуковую рощу. Под конец, прихватив с берега сетку, нырнул за мидиями. «Белок! Моему телу нужен белок!» На этот раз Каналову от реплик воздержался. Зато у меня после тренировки настроение повысилось, поэтому за завтраком рот буквально не закрывался. «Слушай, рядовой, а ты у меня на одних бананах ноги не протянешь? В смысле, ты же не обезьяна!» «Вот блин! Короче, скажи, а чем обычно питаются воины?» «Племя давало нам рыбу, батат, проса». Каналова пожал плечами. «Бананы и кокосы мы сами собирали, когда возможность выпадала». «И как? 4-й день на одних бананах. Тебя ветром еще не качает?» «Что духи не спаслали, тому и надо быть довольным», — философски заметил парень. «Да какие нахер духи? Я тебе их не спасал, понятно? Ну и ты сам, отчасти». Блин, с детства бесило. «Чего боженька послал, тому и рады. Сам, только сам. Я сам кузнец своего счастья. Ну и несчастье тоже, от этого никуда не денешься». «Но ведь и ты дух тоже», — спокойно заключил Каналуа. «А, черт!» — я резко выдохнул. «Вот ведь, уел болван деревянный!» «Ладно», — подумал весело, — «разверять свою собственность в том, что я не дух, пока не буду. Ну его. Кто знает, может, это лишний аргумент для него, чтобы заточкой в спину не ткнуть». Несмотря на то, что к присутствию Каналуа я начинал привыкать, и даже чем-то он мне казался полезен, перекинул на него часть рутины. Но тревожный режим в его присутствии я не выключал ни на минуту. Даже занимаясь дыхательными упражнениями или растяжками, располагался так, чтобы он был в поле зрения. А когда выходил из воды, после нырялки или плавания, всегда контролировал окрестности. Впрочем, после ухода с рифа я этот режим не выключал ни на минуту, ожидая нападения в любой момент и с любого направления. Это как раз привычно и несложно. Но в присутствии Каналуа приходилось бдительность повышать. На всякий. «В общем, так, боец», — резюмировал я краткие размышления. «Да после полудня тебе задание — сплести корзину. Вот такую», — показал руками. Мысленно отметил, что ориентировался по размерам 60-литрового рюкзака. «Овальную и с лямками. За рыбой сегодня пойдем. Места я тут знаю. И не вздумай сказать, что я не человек касты сетей», — добавил я, наигранно сверкнув глазами. «У тебя нет их знаков», — философски заметил Каналова. «Вот блин! Пришибу когда-нибудь этого умника. Только попадись мне под горячую руку». «Их знаки пусть тебя не беспокоят», — буркнул я, подумав, что как раз на этот счет с Ряху надо бы поговорить. «Батата надо», — пришло в голову осознание, пока жевал мидии. «Вот только сейчас мне не на что его купить». «Кстати, совсем ведь забыл. Почему бы не обзавестись огородиком, а? Для нашего человека, то есть для моего соотечественника, да еще из небольшого городка, подсобное хозяйство — это что-то само собой разумеющееся. Что надо? Рассаду. Или чем тут батат сажают? Думаю, надо к сестренке заглянуть за консультацией». «Кстати, два. А почему мне вообще бананы под боком не посадить? А, с другой стороны, сколько они вызревать будут? До штормов однозначно урожай не сниму, а после, скорее всего, переберусь в деревню. Не век же тут куковать на пляжике». Дальше мысль перекинулась на то, что по-хорошему мне тут надо обживаться. На край, как запасной аэродром, использую. Почему-то первым делом в мыслях всплыл дом. Рубленый или каменный? Однако, выкинул из головы, шторм на этом пляже я не переживу. Несомненно, надо будет уходить с берега, а строить только то, что потом восстановить несложно. Так что навес от дождя и солнца — вот мой максимум. После завтрака взял один кокос, расколол пополам, вычистил лишнее, набрал морской воды, пристроил над углями. Помнится еще из школьного курса физики, что даже в бумажном стаканчике можно воду на огне кипятить. «А мне нужна соль». «Слышь, боец!» Я взглянул на Каналова. «А где вы глиняную посуду берете? Ну, там, горшки, блюда». «Торговцы привозят». «Я бы не спрашивал, как бы мне здесь попадалась глина. Если на острове подходящая для гончарного дела глина есть, ее точно будут использовать. А так, выходит, могу не искать. Жаль. Придется емкости из бамбука делать». Собираясь с пляжа, прихватил с собой пяток пустых кокосовых скорлупок. На бедрах у меня красовались новые трусы взамен почти износившейся повязки. Снова сделал вариант фундоси из размочаленных волокон. Но не люблю я, когда у меня колокольцы снизу свободно позвякивают. Не привык. Но когда на самодельный пояс начал подвешивать один из каменных ножей, Каналуа опять вылез. «Тебе нельзя так носить нож». «Это схерали!» Вылупился я на него. «Это ж не оружие, ты сам так сказал». «Да, это не оружие, но ножи, топоры и другой инструмент нельзя носить так, как носят воины». «Блин. И как же можно?» «Не знаю». Отстраненно пожал плечами Каналуа. «Только не на поясе». «Ага, понятно. На поясе только военным. чтоб все видели, какие-то крутые парни». «Ничего», — раздраженно дернул щекой я. «Переживут». «На край просто выброшу, в конце концов. Наделать еще — не проблема. А вот для кинжала я заморочился и сделал, так сказать, ножны скрытного ношения. То есть сами-то ножны были видны хорошо. На обнаженных голенях хоть что-то замаскировать сложно. Но то, что под зеленым листом прячется оружие, со стороны было непонятно. А так, подумаешь, повязка какая. Может, человек себе рану заклеил?» «Кроме корзин, с тебя еще два столба!» — кинул я в бойца задачей. «В смысле, два бревна высотой 1.3 метра. Короче, два твоих роста, не меньше, и толщиной с твою ногу. Топор я тебе дал? Вот и действуй». «Погоди», — тормознул он меня. Протянул пучок каких-то листков. На вид листья как листья. Обычные такие, не особо большие, гладкие, довольно мясистые. «Маталафи». Примечание. Лекарственное растение. Психотриа инсуларум. Используется в традиционной медицине Самоа. Маталафи — местное название. Невозмутимо прокомментировал свой жест бывший воин. И замолк. «Чё за нафиг, боец?» — вскипел я. «Что маталафи ж маталафи? Говори толком!» Каналуа показал взглядом на воспалившиеся рубцы. «Эти листья снимают красноту. Приложи к знакам. Про это любой ребенок знает». Ровным тоном проговорил он. «Вот блин!» Я опять почувствовал какую-то двойственность. С одной стороны, это что? Каналуа заботится о моем здоровье? Я даже почувствовал укол совести. Я его тут и в хвост, и в гриву, а он, видишь как, аналог подорожника предлагает. Но с другой стороны, словно кутенка ткнул. «Это любой ребенок знает. Зараза!» «Я не любой!» Буркнул недовольно, рывком забирая листья. Потом покосился, добавил. «Спасибо». Первую из принесенных кокосовых скорлуп веревкой примотал к первой гивее. Пришлось повозиться, конечно, даже пристраивать небольшую распорочку снизу, а то кокос все норовил завалиться, но я справился. Потом каменным ножом сделал надрез на коре, на глубину в пару сантиметров в виде латинской «ви», и сразу же в надрезе выступил сок, латекс. Взял припасенную бамбуковую щепочку, сделал что-то типа короткого желобка и аккуратно рукояткой ножа вбил в самый низ разреза. Пара-тройка секунд, и тонкая белая струйка потекла в кокос. Что при этом чувствовал? Да, честно говоря, не знаю. Это ведь еще не конечный продукт. Установил и оставшиеся 4 сосуда. Набирайтесь, ребятки. А у меня пока есть дела. По пути в деревню заглянул в поселок людей земли, к сестре. Каята была дома, хлопотала по хозяйству. Мелькнул в дверях Якахата, но, заметив меня, сразу же скрылся внутри. Ну и славно. Впрочем, старший братец, похоже, все-таки с головой дружит, в отличие от средненького. Жену б ему еще другую. «Привет, сестренка!» — окликнул я девушку. «О, Хеху, привет!» — обрадовалась та мне. Буквально расцвела, подбежала, обняла, растрепала волосы. «Как поживаешь?» «Да чего там рассказывать-то?» — обнял я в ответ сестру. «Виделись же недавно. А, впрочем, нормально живу. Слушай, у меня к тебе дело есть». Мы стояли прямо во дворе дома. Внутри кто-то шебуршался и даже переговаривался, но на улицу не показывался. Я усмехнулся про себя. Ученые. «Дело?» — удивилась Хаята. «Ну, давай твое дело». Я поведал ей, что задумал посадить у себя батат. «Ну, чего?» — простодушно развел руками. «Где я обретаюсь, земля есть, солнце есть, вода под боком. Хотел посадить, да пусть растет». «Ой, Хеху, какой ты стал?» Сестра покачала головой с непонятным выражением, добавила. «Вчера еще от отца под джунглем, сверкая голой попкой, убегал, а сейчас рассуждаешь, как взрослый мужчина». Она даже на шаг отступила, чтобы глядеть меня с головы до ног. Лукаво прищурилась. «Небось, и хозяйку себе присмотрел уже?» «Черт, вот зачем она про это?» Я вздохнул, сделал усилие над собой и растянул губы в улыбке. «Я пока прикидываю», — попытался усмехнуться. «Кому такое счастье, как я, достанется? Не могу же я осчастливить первую встречную?» «Что значит «достанется»?» Хаята удивилась, по-видимому, не поняв фразы. «Мужчины не достаются, мужчины выбирают». Ох уж это несовпадение менталитетов. Так забудешься, ляпнешь чего по привычке и вгонишь собеседника в ступор. Вот и я выбираю». «А чего?» — подмигнула девушка. «Среди ныряльщиц и посмотреть поди не на кого. Хотя на кого там смотреть?» Тут же сама себе и ответила. «Все худющие, кожа до кости, словно сушеная рыба». «Ну да, ну да». Украдкой я словно вновь осмотрел сестренку. Невысокая, крепкая, ширококосная. Словно тумбочка. Понятно, какие стандарты красоты в касте земли. Тут наоборот, я долговязым голенастым уродом для них должен выглядеть. «Была одна», — вздохнул. «Блин, не хотел ведь говорить. Прорвалась». «Красивая или тощая, как ты?» Новая порция иронии от сестры. «И что, не получилось?» «Не получилось», — вздохнул я. «Понимаешь, она жизни себе не представляет вне касты глубин, а мне теперь к ним нельзя». «Да и было бы за чего печалиться», — махнула рукой Хаята, как заправская сваха. «Подберем тебе невесту. И не какую-нибудь рыбу вяленую, а нормальную, крепкую, чтоб и рожать могла, и по хозяйству помогала». «Кири, что ли?» — усмехнулся я. «Не упоминай при мне этой гадины», — поджала губки Хаята. «Да усохнет ее грудь, да не принесет ее лоно детей. Она ведь чуть не продала тебя тогда». «Да ладно!» Настал мне черед махать рукой. «Дело прошлое. Как она, кстати?» Сестра посопела немного для проформы, затем выдала. «Хотят замуж выдать. За Хинеку». Увидела, что имя у меня никак не отзывается. Пояснила. «Это с того края поселка. У него недавно жена умерла. Вот и будут вместо нее...» И вдруг взглянула на меня удивленно. «А ты что, все сохнешь по ней?» «Ха! Да боже упаси!» Я аж рассмеялся. Не стал пояснять, что формы моей, а точнее Хеху, бывшей пассии, на меня производили угнетающее впечатление. «Вот и правильно», — одобрила Хаята. «Нечего после всего, что эта тварь натворила, в ее сторону даже глядеть. Ты вот что, братец, приходи, дня через 3 или 4 я тебе найду невесту». Прозвучало очень даже решительно. У меня аж сердце ёкнуло. «А, слушай, может, не надо?» — поинтересовался осторожно. «Что я, урод, что ли, какой? Не смогу себе подругу найти?» «Ты, братец, не урод», — категорично заявила сестра. «Но ты слишком робкий. С женщинами, конечно». Поправилась она. «Ладно, давай посмотрим, кого ты мне там порекомендуешь». Скорее больше, чтобы закрыть тему, согласился я. И вернул разговор в старое русло. «Так как насчет Батата?» «А, да!» — всплеснула руками Хаята. «Вот я дура забывчивая. Тебе же ростков надо. Я попрошу Акахаты». «А без него никак нельзя?» — быстро переспросил я. «Знаешь, как-то мне не хотелось бы зависеть от братца». «А-а-а!» — понимающе улыбнулась сестра. «Ну, тогда поговорю с Анели. Мне-то он не откажет». «Спасибо». Искренне поблагодарил я Хаяту. «Я твой должник по гроб жизни». «Не говори так, Хеху». Резко изменилась в лице девушка. «Ты мне ничего не должен, слышишь? Я делаю это для тебя просто потому, что ты мой младший братик». Я серьезно покивал головой. «Ну вот». Улыбнулась сестра. «Так-то лучше. В общем, приходи через 3... или лучше приходи послезавтра. Я все подготовлю. Слышишь?» Лукаво улыбнулась она. «Все». Шамана я застал за интересным занятием. Сидя на корточках рядом со своим жилищем, он давил ножом на широком камне какие-то ягоды и скидывал закопченный глиняный горшок. Видок у старика был... словно с жестокого похмелья. Ха, сейчас же почти середина дня. «Зачем явился?» В тоне шамана сквозило раздражение. «Вопрос у меня к тебе, говорящий с духами». Я, напротив, приветствовал его со всем уважением. Даже полупоклон изобразил. «Ты же теперь в касте сетей!» Поднял на меня недовольное лицо старик. «Вот бы к старейшине и обратился!» «Ба! Мешки под глазами, белки покрасневшие, на носу сосудики полопались. Да вон и руки плохо слушаются. Как ты себя чувствуешь, старик?» Спросил с сочувствием. «А тебе-то какая разница?» Чуть не вспылил он. Уставился на меня сквозь прищур. «А что?» «Выглядишь плохо», — хмыкнул я. «Я разговаривал с духами, мальчик», — ответил он с вызовом. а это непростое дело!» И он вновь принялся за прерванную работу. «Да? А я бы сказал, синячил ты вчера весь день, не жалея печени. Хотя, мне-то что? У меня вопрос по твоей... твоему...» И задумался, блин, как сказать-то? «Специализации? Профилю?» «Короче...» «Короче...» — в итоге махнул я рукой. «Ответить можешь только ты». Пауза. Старик по-прежнему неторопливо брал из небольшой корзинки ягодку, давил ее на камни, смахивал в котелок. Как робот. Только руки подрагивали. Наконец он закончил с ягодами, поднял на меня взгляд. «Но?» «Да в чем дело, старик? Я что, не заметил, как лишил девственности твою дочь, которую ты под вождя подложить хотел? Так ведь нет». «Каналуа...» Почему-то охрипшим голосом выдал я. Пауза. На этот раз старикан взял из ручки какую-то ветку, покрытую плесенью, ей-богу, и начал счищать плесень в тот же горшок. Да меня самого чуть не замутило. Ты, старый, видать, опять решил с духами поговорить? Давай-ка ты на мои вопросы сперва ответишь. «Старик, я спросил тебя про Каналова». Все уважение из моего голоса испарилось, словно само по себе. Ничего с собой поделать не смог. «Это мой...» «Я понял, про кого речь!» Не глядя на меня и не прерывая своего занятия, недовольным голосом ответил шаман. «Бедный мальчик! Ему была уготована великая участь, а тут ты! Теперь он твой! Ты несешь за него полную ответственность!» «В смысле ответственность?» «Тут я, надо сказать, опешил». «Пока человек мал, пока это дитё, за него отвечает мать!» Словно лекцию для недалекого ученика принялся бубнить шаман. «Подрастет и отвечает за него отец. Когда человека признают взрослым, он сам отвечает за себя, потому что его жизнь — это только его жизнь. Ты забрал жизнь этого человека, хоть и не прекратил его существование. Теперь он твоя ответственность, словно дитё». Криво усмехнулся под конец старик. «Ну что, что-то такое я и подозревал». Вдруг шаман прервался и снова взглянул на меня. При этом мне показалось, что в его взгляде мелькнула обида. «Что? Старик!» Словно против воли вырвалось у меня. «Что происходит? Что ты на меня так взъелся? Все ж хорошо было». «Ты меня разочаровал, человек!» Слова шаман будто выплюнул мне в лицо. «Я так на тебя надеялся!» Он скривился, отвернулся и демонстративно вернулся к приготовлению варева. «Теперь уходи! Меня ждут духи!» «Погоди, ответь на один вопрос!» — спохватился я. «Он может причинить мне зло?» Шаман, кажется, удивился, но ответил. «А ты сам подумай! Я все сказал! Уходи! И не приходи больше!»